Глава 41. Кажется, все пошло не так, как мы с Архипом предполагали. Может, затмение какое или бури магнитные, но Гнилой явно был не расположен к душевным беседам. Потому стоило лишь заикнуться, как меня тут же затолкали серьезного вида ребятки внутрь. Могли бы, кстати, и аккуратнее с девушкой-то обращаться, как варвары настоящие. Ни здравствуй, ни до свидания. Бревна бесчувственные. Архип тоже молодец, конечно. Думала, что этот парень расторопнее окажется, а он стоял и хлопал ресницами. Мог бы, между прочим, и врезать одному из охранников Славки. Не сильно, но для устрашения. Зря я вообще поехала к нему. Ни на кого положиться нельзя. Эх, Князев, Князев, да уж. Матвей вряд ли обрадуется, если узнает, как я попала, а ведь день начинался весьма неплохо. Еще долго, — капризно пробурчала я, сидя между парнями, которые больше напоминали шкаф-купе. — Молчи лучше, — рыкнул один, даже не взглянув на меня. Он был похож на киборга, ни одной эмоции на лице. Голос утробный и весь вид внешний настолько отталкивал, что хотелось закрыть лицо руками, лишь бы не видеть пособников Гнилова. Да я просто поинтересоваться, пожала плечами, хмыкнув. Что-то разрядить обстановку не получилось. Придется заходить с другой стороны, видимо. Я чего спрашиваю-то? Хрякнула, откашлившись. А вдруг Слава не придет в восторг, что вы с незваным гостем? Нет, ну, в самом деле, есть хотя бы одна тема, которая способна вызвать в их глазах любопытство. Неужели ничто не может заставить заблестеть их взгляд? Непробиваемые сухари. Скрестила руки на груди, решив, что слова не оброню больше, обойдутся. Не желают со мной общаться, значит, и я буду играть в молчанку. За окном мелькали крыши домов, рекламные вывески и светофоры. А потом дорога стала петлять. Автомобиль подпрыгивал на кочках. Похоже, Славка далеко забрался. Я-то думала, что его логово поближе будет. Страха не было, как ни странно. Почему-то знала, что до физической расправы не дойдет. Но крови он моей напьется. Морально пыталась подготовиться к атаке, но не выходила. И чем гуще становился лес за окном, тем сильнее меня начинало трясти. Я едва зубами не клацала, когда мы подъехали к владениям Гнилова. Славка умело пудрил мозг. Ничего, он не мелкий бандит, а очень даже отличается масштабом. По крайней мере, владения поражали. Явно честным путем на такое не заработать. Но мне-то уж точно. Снова, не спрашивая моего согласия, парни вытащили меня из салона авто и, подхватив под руки, практически внесли в дом. Я только головой успевал вертеть по сторонам, желая все рассмотреть. Надо же, а Гнилой любитель деревенской жизни оказывается. Вдалеке виднелись теплицы, хозяйственные постройки, даже гамак был под яблоней. Удивительно. Не хватало только его самого с карабином наперевес. Кто знает, чем он тут на досуге занимается. Вдруг палит по мишеням. Поднявшись на деревянное крыльцо, один из парней открыл дверь, и меня, словно мешок картошки, забросили внутрь. Какие, однако, джентльмены! Недолго думая, я поднялась с колен, отряхнулась и, присвистнув, огляделась. Да уж, впечатляло. «Эй, парни, с вашей стороны неосмотрительно так делать», — пропела я. «Вдруг мне придет в голову своровать столовое серебро хозяина?» Никто мне не ответил, а жаль, я бы побеседовала. Стоять на одном месте было скучно, потому предпочла пройтись. Осторожно шагая по мягкому ковру, наверное, ручной работы, я даже устыдилась на миг, подумав, может, все-таки скинуть обувь. Но потом вспомнила, что со мной китайских церемоний-то никто не разводил. Начала с еще большим усердием топтаться. Кто-то предпочитал хранить деньги в банках, кто-то в золотых слитках, а Гнилой вкладывался в уют. Дорого, со вкусом, Тут не поспоришь. Вероятно, в этот двухэтажный особняк было вложено целое состояние и душа хозяина. Если так, то надо признать, она у него не особо и плохая. Если только дизайнер не выбирал это все, а не сам Славка. Хотелось почему-то верить, что Гнилой как человек весьма неплох. По крайней мере, Матвей утверждал, что совесть у того имеется. Черт, только вспомнила Орехова, как в груди противно заныло. Он же будет ждать меня, волноваться. Еще решит, что я молча улетела. Выдохнула через рот, несколько раз моргнув, стараясь, чтобы слезы не брызнули из глаз. Потому что уже в уголках пощипывала. Я опростоволосилась. Нельзя было это не признать. И надеждой рубкий луч пытался прорваться наружу. Может, все же Архип додумается сообщить Матвею, как я влипла. Пусть орет потом, пусть обижается, читает нотации, да что угодно делает, лишь бы выбраться отсюда, обнять его, прижаться к его груди. Наверное, это была любовь. Ведь он постоянно жил в моей голове, в мыслях, чувствах, в моем сердце, которое сейчас замерло, ожидая развития ситуации. «Добро пожаловать!» — внезапно раздался голос из-за спины. Я вздрогнула, опустив плечи. Боялась поворачиваться, оттого зажмурилась, сжав ладони в кулачки, мысленно досчитав до пяти. Тяжелой поступью Гнилой обошел меня и встал напротив. С опаской подняла взгляд на него, боясь увидеть издевательскую ухмылку на его лице, но нет. Он довольно-таки серьезным взглядом окинул меня, видимо, пытаясь вспомнить, где видел раньше. Но помогать в этом я ему не собиралась. Теперь-то уж точно. Пусть помучается. И чего молчим? Ты меня искала ради того, чтобы просто посмотреть? Понравился, что ли? Произнес он, отчего негодование волной поднялось внутри, словно ветер клуб пыли подбросил воздух с грязного асфальта. Еще чего? Фыркнула, откровенно злясь на него. Ты не в моем вкусе. «Это хорошо», — кивнул Славка, продолжая пялиться так, будто увидел экзотическую зверушку. «Но что-то тебя привело сюда». «Ага, не что-то», — подняла я указательный палец вверх, — «а кто-то». «Твои, между прочим, амбалы меня как мешок затолкали в тачку и доставили к тебе». «Давай к делу, а? У меня уже мигрень начинается, ты же подружка Орехова». Я кивнула, прикусив губу. О, надо же, вспомнил. Значит, склероз пока не вторгся в его личное пространство. Это радовало. Если ты снова насчет Димки, то месяц и не дня больше. Я, кажется, уже об этом говорил. За свои грехи и глупые поступки надо отвечать. Ему на пользу пойдет. А не слишком ли ты осведомлен? Гнилой брови аж изогнул. Видимо, поражаясь моей наглости. Вообще-то я скромная, конечно, но страх толкал вперед, заставляя забыть, что слова иногда надо взвешивать. «Ты меня сейчас упрекаешь? Или что?» «Или что?» — скрестила я руки на груди, цокнув языком. Славка принял зеркальную позу и уставился на меня с еще большим любопытством. «Выкладывай. Мне даже интересно послушать». Он устроился на диване, я в кресле, положила ладони на колени и... Фотографии на журнальном столике. Какой он, оказывается, сентиментальный. А кто это с ним? Интересно. Мама и папа, наверное. Надо же, Гнилой пошел в отца. Губы только тоньше и телосложением крупнее. Почему-то захотелось взять фото, чтобы рассмотреть всю троицу ближе. Славка, похоже, заметив мой интерес к снимку, кашлянул, пытаясь переключить внимание на себя. «Кто этот мужчина?» — внезапно спросила я, ткнув пальцем в рамку. «Не твое дело», — сухо ответил он. «Ты пришла за другим, так вот спрашивай и катись». «Фи!» — скривила я губы. «Как невежливо!» «Нет, ну наглая или глупая такая, я что-то не пойму». «Все вкупе», — улыбнулась в ответ ему. Даже не думая обижаться на подобные слова. «Это мои родители», — ровным тоном произнес он. Удовлетворило любопытство. «Вполне», — промолвила я, но взгляд так и тянулся. «Черт, да что же это такое?» «Лена, Лена, ты ведь сюда правда пришла за другим, так не теряй драгоценные минуты, пока тебя в лесочке не закопали. Сама видела, сколько там сосен. Забудет, быстро ведь под какой. Мне помощь нужна. Вот только не надо глаза так закатывать». Выставила я руки вперед, видя, как Нилова перекосила от моих слов. Точнее, не мне, а Матвею. Открылись некоторые обстоятельства по поводу его отца. От моих последних слов Славка подобрался весь, его взгляд стал густым, темным. Теперь-то я видела, что он действительно заинтересовался, и это не пустой треп. Его отец? Матвей ведь не знал никогда, кто он и где. Да, он и сейчас не в курсе, в том-то и проблема. Если с Димкиным все понятно, то в случае Орехова-старшего просто темный лес. Мы не знаем, где искать, с чего начинать. Мама его просто партизан, ничего не говорит. Возможно, сама и не знает. Вероятно. Выдохнув, откинулся Гнилой на спинку дивана, заведя руку за голову. От меня-то что надо? У тебя связи много, пожалуй, я плечами. Поможешь? Славка брови только повел, округлив глаза. Знала я, знала, что вопрос странный, и не тот он человек, к которому следовало бы обращаться с подобным. Но если бы у нас были варианты... Нет, — сказал, как отрезал Гнилой. А у меня внутри будто последняя струна лопнула. Из глаз брызнули слезы, они ручейками лились по щекам, и я уже, не стесняясь, просто шмыгала носом. Обидно было и больно. Хотя глупо, конечно, было рассчитывать на помощь посторонних. Какое им дело-то до нас, простых смертных? И о чем я вообще думала, когда решила встретиться с Гнилым? «Знаешь что?» — вскочила со своего места, захлебываясь слезами. «Ну и не надо. Конечно, тебе хорошо, ты своих родителей знаешь. А каково человеку, который всю жизнь рос без отца? Не знает ни имени его, ни настоящей фамилии. Думаешь, легко?» «Ой, да ну тебя! Ты все равно ничего не поймешь, бесчувственный!» — рыкнула я на него. Эмоции застилали глаза. Вряд ли бы в другое время я подобным образом говорила бы с человеком из такого круга, не самого добропорядочного, подобным тоном. Но в тот миг казалось, что пусть все горит синим пламенем. «С тобой я говорить об этом не буду, а вот с Матвеем, пожалуй, стоит», строго произнес Славка, просверлив меня взглядом. У меня дыхание перехватило. Руки затряслись мелкой дрожью, и я присела на место, понимая, что сил стоять больше нет. Спросить хотела, почему так, но в дверь постучали, переключая внимание Гнилова. Тот дал добро, и в гостиную вошел один из его приспешников. Что-то шепнул на ухо Славке и тут же удалился. «Прекрасные новости. Твой друг как раз направляется к нам». Растянул губы в улыбке Слава, заставляя пробежать мороз по моей коже.